Шестерка. Шоссе. Члены данной преступной группы используют кодовые имена. Это названия японских исторических периодов. Асука, Нара, Хэйян, Камакура, Сэнгоку и Эдо. Можно также отметить, что имена выбраны исходя из некоторых внешних характеристик или особенностей характера героев. Например, высокая Нара, высокий Будда или крепкий, сильный Сэнгоку, суровый период междоусобных войн. Асука, долго еще? Если верить навигатору, то еще минут 15. Асука, эпоха в истории Японии, второй подпериод эпохи Ямато. Назван по местонахождению политического центра страны в то время в долине Асука, современная префектура Нара. Там прячется женщина, которую ищет Инуи. Как там ее зовут? Камино, кажется. Юка Камино. Это все, что вам стоит знать. Камакура. Камакура. Исторический период с 1185 по 1333 год. Назван по имени города Камакура. Поначалу небольшой деревни, ставшей центром первого сёгуната в Японии. «Жди меня, Камино-сан. Весело. О чем ты, Хэйян? Разве не весело выслеживать того, кто старательно прячется?» Хэйян. Период в истории Японии с 794 по 1185 год. Хэйян начинается с переноса имперской столицы из Нары в город Хэйян-кё, современный Киото, и завершается морской битвой при Дано-ура, в которой дом Минамото разгромил дом Тайра. Всего во внедорожнике сидят 6 человек. Асука находится за рулем. Рядом на пассажирском сиденье удобно расположилась Нара. Нара. Эпоха в истории Японии 710-794 годы. Началась с восстановления столицы государства в городе Хэйдзё-кё, современный город Нара, и закончилась ее переносом в город Хэйян-кё, современный город Киото. Женщины были самыми молодыми из шестерки, им обеим по 23 года. Хотя у них и было много общего. Обе выросли в богатых семьях, обе были младшими из 3 сестер, обе посещали престижные международные школы, обе были изгнаны из своих семей. Некоторые детали их прошлого все же отличались. Асука была худой миниатюрной женщиной, которая однажды вонзила зубочистку в глаз незнакомого мужчины, назвавшего ее красавицей. Нара была довольно высокой для женщины, ее рост составлял 175 сантиметров. Однажды кто-то пошутил, что она слишком высокая даже для большого Будды из города Нара, и она в ответ воткнула обидчику в ухо шариковую ручку. Большой Будда в Наре. 15-метровая бронзовая статуя сидящего Будды в главном зале монастыря Тодайдзи города Нара, Япония. В исторической буддийской литературе известна как сидящий Будда Вайрочана. Камакура, 26-летний мужчина, сидящий на втором ряду кресел, как и Асука, отличался стройным телосложением, которое так ценилось в сфере моды. Он даже успел поработать моделью для мужского журнала. Сидящая позади него Хэйян, некрупная женщина 28 лет, часто жаловалась и причитала. Возможно, именно из-за этого или печальных глаз и манеры говорить ее часто называли тихоней и тугодумом, неспособным принять самостоятельное решение. На деле же ее характер был прямо противоположным. Она была нетерпелива и быстро соображала, оперативно принимая решения и стремясь справиться с любой задачей в кратчайшие сроки. В третьем ряду справа сидит Сэнгоку. Период в японской истории со второй половины 15 до начала 17 века. Эпоха воюющих провинций. Мужчина, которому исполнилось 30, отличается крупным телосложением, широкой грудью и массивными руками. Его запросто можно принять за игрока в американский футбол. Он очень категоричен и мало говорит. Больше всего любит применять насилие к тем, кто меньше и слабее его. На одном ряду с Сэнгоку сидит самый старший из шестерки — Эдо. Ему 35 лет. Именно он изначально собрал остальных в группу и теперь возглавлял ее. «Эдо-сан, я тут слышал, объявился крутой наемный убийца. Кто-то из стареньких». Камакура, обернувшись назад, обращается к Эдо. «Я тоже слышала. Он действовал очень давно». «Хэйан неплохо осведомлена, даже я не знала». «Нара просто нелюбопытная. Он был наемником и весьма сильным. За год мог убить по меньшей мере 20 или 30 человек». «Звучит неубедительно. 20 и 30 — совсем разные цифры. Даже профессионал вряд ли справится с таким количеством», — добавляет Асука с водительского сиденья. «Это было лет 15 назад, еще до того, как я сам начал работать», — объясняет Эдо. «Ого, я тогда учился в начальной школе». «Я тоже». «И чем он сейчас занят?» «Хэйян слишком любопытная». «Рассказывали, что однажды его окружили 5 человек, и все до последнего лишились рук. Круто же!» «Сломал всем обе руки». «Кажется, вывихнул им плечи», — отвечает Эдо. «Ага. Это как вообще?» — спрашивает Хэйян со смесью восторга и любопытства, словно только что услышал о новом спортивном рекорде. «Я слышал, он очень приноровился. Одним движением мог вывихнуть человеку плечо так, что тот больше не сможет пошевелить руками. Обездвижив противника, он просто забивал его до смерти». Нара и Камакура синхронно присвистывают. «Обидно должно быть не иметь возможности пошевелить руками». «Зато как весело бить того, кто не сможет дать сдачи». «Я бы попробовал». «Да ладно, это все просто слухи. Я вот слышал о толкателях». «А, о тех, что толкают людей под поезда и машины?» «Это не более чем городская легенда. Тех, кто погиб в авариях и несчастных случаях, частенько называют жертвами убийства. Также и про погибшего наемного убийцу можно сказать, что его пришил другой убийца». «А помните историю про богача с самодельным оружием, который наказывал злодеев, совсем как в каком-то фильме?» — говорит Асука. Вероятнее всего, Асука вспомнила о Бэтмене, темном рыцаре Готэма, несущем возмездие. С момента своего первого появления в 1939 году в издательстве DC Comics герой обзавелся серией комиксов, кинофильмов и анимационных фильмов. «Воин справедливости, ломающий людям руки перед тем, как убить. Темный герой среди темных героев. Если бы о нем и сняли фильм, за него болели бы только представители нашей профессии». «Но он был активен всего около года, а потом просто испарился». «Активен? Это вообще подходящее слово?» — спрашивает Сен-Гоку. «Тебя послушать, так он был мастером укиё-э». Буквально картина изменчивого мира. Особое направление в японской живописи, представленное цветной гравюрой на дереве, развелось и стало популярным на ранних этапах эпохи Эдо. «Как тот таинственный художник, проработавший только год. Как его?» «Сяраку». Художник-портретист эпохи Эдо, мастер гравюр укиё-э. Вероятно, жил между 1763 и 1820 годами. Первая его работа была представлена весной 1794 года, а после Нового года 1795 он бесследно исчез. «Есть множество теорий о том, кем на самом деле был Сяраку. Он прославился совсем как тот наемный убийца. А почему он исчез всего через год?» «Так разве он не умер через год или около того? Поэтому и перестал работать». «Может, он притворился мертвым, а сам сбежал в Монголию», — отвечает Хэйян. «Я больше люблю сказания о Йосицуне». Минамото но Йосицуне — японский полководец из клана Минамото, живший между концом периода Хэйян и началом периода Камакура. Был 9-м сыном Минамото но Йосимото и младшим братом основателя камакурского сёгуната Минамото но Йоритомо. «Говорят, что он снова объявился», — говорит Камакура. «По этой причине они и заговорили о таинственном мужчине». «Кто говорит?» «Он убил очередного наемника». «Кого?» «Ну, раз не было шумихи, значит, и человек был не сильно важный. У нас опасная работа, кого-то постоянно убивают». «К Кажется, у него были вывихнуты оба плеча. Ага. Так или иначе, ходят слухи, что он снова активен. Сложно сказать, добавляет Эдо. Это может быть просто подражатель. В оригинале говорится о хонкадори, приеме в японской поэзии, представляющем из себя использование поэтами аллюзий и отсылок на более ранние известные произведения хонка. Заимствоваться могут как отдельные образы, так и целые строки путем прямого или косвенного цитирования. Машина резко останавливается. Камакура, сидевший на втором ряду кресел, дергается и ударяется о спинку водительского сиденья. «Асука, какого черта? Ты ужасный водитель!» Машина перед нами резко затормозила. Сидящая на пассажирском сиденье Нара выглядит обеспокоенной. Женщина хмурится и сжимает кулаки. Машина снова трогается с места. Откинувшись на спинку кресла, Камакура смотрит вперед через лобовое стекло на задний бампер черного седана. Тут же загорается красный стоп-сигнал, и машина снова останавливается. Асука резко нажимает на тормоз, и внедорожник снова дергается. Обгону мешает автомобиль, занявший соседнюю полосу. «Какое агрессивное вождение!» «Эдо-сан, если так будет продолжаться, то дорога займет целую вечность. Может, подтолкнуть его?» — довольно громко предлагает Асука. «Давай. Главное, быстрее». Несмотря на то, что у них не было конкретных договоренностей, они все же спешат. Автомобиль перед ними снова останавливается так же внезапно, как и до этого. Но Асука не сразу нажимает на тормоз. Внедорожник врезается в черный седан сзади. Автомобиль от столкновения с внедорожником отбрасывает вперед. Спустя какое-то время двери седана открываются, и из него выходят двое молодых людей. Оба одеты в футболки и короткие шорты, одежду, на первый взгляд, более подходящую для пляжа. Их натренированные мускулы проступают сквозь тонкую ткань. «Я пойду», — говорит Камакура. Нажав на кнопку открытия двери, он быстро выходит из машины. Хайян выходит с противоположной стороны. «Как нехорошо! Братишка, придется заплатить!» — агрессивно говорит молодой парень из седана. Камакура походит на загримированного актера во второсортном романтическом фильме, а Хайян — довольно симпатичная миниатюрная женщина, поэтому парни, осмелев, с легкостью позволили себе грубость. «А нет, вам стоит сменить точку зрения. Это вы так внезапно остановились, что столкнулись с нами». Камакура и Хэйян ведут себя слишком расслабленно, поэтому молодые парни заметно напрягаются. Они явно не были готовы столкнуться еще и с их ледяным спокойствием. Неожиданно раздается звон. Заднее стекло черного автомобиля, из которого вышли молодые люди, разбивается. Осколки стекла сыплются на дорогу. Парни разевают рты, недоумевая, как это могло произойти. «В наши дни, если вы ведете себя вызывающе, стекла в машинах частенько разбиваются», — холодно говорит Камакура. «Ты чё несёшь?» — кричат молодые парни, агрессивно наступая на него. Камакура остается спокойным. Медленно достает духовую трубку «Фукия» из бокового кармана пиджака. Из маленького нагрудного кармашка вынимает небольшую иглу, которую вставляет внутрь трубки. Затем подносит трубку ко рту. Духовая трубка «Фукия» — духовое оружие, представляющее собой полую трубку, которая направляет снаряд, приводимый в движение воздухом, выдуваемым человеком. Заднее стекло машины разбилось, потому что чуть раньше Хайян, незаметно для окружающих, выпустила в него стрелу. Камакура вдыхает так глубоко, что его грудь высоко вздымается, а затем резко выдыхает в трубку, прижатую к губам. Невозможно промахнуться с такого близкого расстояния. Он хорошо прицелился, и стрела пронзает шею одного из парней. Тот резко замирает на месте, не успев даже вскрикнуть. Парень рядом с ним, замерев, кричит по-звериному. Выпущенная Хэйян стрела вонзилась в его левый глаз. Повернувшись к напарнику, Хэян с гордым выражением лица поднимает вверх большой палец, как бы похвалив его за меткий выстрел. Какое-то время молодые люди продолжают приближаться, делая несколько неуверенных шагов, но вскоре их движения становятся вялыми, и они по очереди падают на асфальт. Камакура, медленно подойдя к парням и присев рядом, объясняет. «Стрелы покрыты нейротоксином, который вызывает паралич. Когда он начинает действовать, человек не может пошевелиться. Тело попросту не слушается. Но человек все видит, слышит и все время находится в сознании». Камакура поднимает парня, чтобы оттащить его в сторону. Хэян возвращается к внедорожнику, всем видом показывая, что ее часть работы выполнена, и она не собирается поднимать тяжести. «Блин, тяжелый!» — ворчит Камакура, заталкивая тело парня на переднее пассажирское сиденье машины, из которой тот вышел. Второго парня он также оттаскивает к автомобилю и грубо усаживает на водительское сиденье. Затем тянет за рычаг под рулем, чтобы открыть крышку бензобака. «А теперь я собираюсь поджечь ваш автомобиль. Хорошенько насладитесь жаром. Говорят, что вспыльчивые парни отлично горят». Распахнутые глаза парней испуганно бегают. На них наворачиваются слезы. Это очень забавляет Камакуру. Закрыв дверь, он подходит к крышке бензобака и, откинув ее, готовится поднести к отверстию зажигалку.